Она посмотрела на пустынный пляж, море поверх плеча Якоби. Проворчала. Ну хорошо, хорошо, входите. Якоби последовал за ней и остановился на пороге салона, удивленный беспорядком. Безусловно, накануне здесь проходила веселая вечеринка. Пустые бутылки и стаканы, пепельница, полная окурков, лифчик, висевший на спинке одного стула, игральные карты, рассыпанные по ковру, едкий запах алкоголя и пота — все это говорило о том, что здесь не скучали. Несмотря на то, что Теа была всегда старательно одета, жила она неряхой, совершенно не поддерживая порядка. У нее была негритянка, которая приходила днем наводить порядок, и эта женщина скоро поняла, что Теа очень неряшлива и ленива, и она не стала утруждать себя работой. «Каким образом он вышел из больницы?» — спросила Теа, повернувшись, и бросила злобный взгляд. «Я ничего не знаю», — ответил инспектор, которому Веглер дал распоряжение ничего не говорить. «Но он на свободе». «Какая банда неспособных!» — закричала она пронзительным голосом. «Они держали его! Они что, не смогли удержать его? Он ведь опасен, он сумасшедший! Почему же его не поймали?» Она оправилась от шока. Краски возвращались к ней, на ее лицо. «Мы его разыскиваем, миссис. Мы его поймаем. Но капитан Таррелл решил, что вас нужно охранять, раз он находится на свободе». Теа стала ходить взад и вперед по комнате. Она схватила лифчик со стола и сунула его под подушку. Потом она остановилась перед Якоби. «А что будет, если он появится здесь?» «Его схватят. Вас будут охранять днем и ночью. Вам нечего бояться». «Ну а откуда он может узнать, что я здесь?» Капитан Таррелл предпочитает не рисковать. У Теа вырвался нетерпеливый жест. «Итак, у меня будет два сторожа, которые будут следить за мной. Не так ли?» Она внезапно поняла, как все это осложняет ее жизнь. Ее глаза наполнились злобой. «О, они не будут вас стеснять, миссис», — уверял ее Якоби. «Они просто будут здесь, чтобы защитить вас в случае необходимости». «Боже мой!» — закричала Теа, всплеснув руками. «Ладно, идите, оставьте меня одну». Она теперь окончательно оправилась от страха, и только злоба переполняла ее. «Могу ли я осмотреть бунгало, миссис?» — спросил Якоби. «Я хотел бы посмотреть все окна и двери». «Ну, не теперь же. Немного позже. Ради бога, теперь уходите отсюда прочь». «Хорошо, миссис», — прошептал Якоби, очень удивленный. Когда он вышел, Теа подошла к окну и смотрела на него сквозь нейлоновые занавески. Она видела, как он удалился к деревьям. Потом она повернулась и быстро прошла в комнату. Она нашла Брюна Аткина, сидящим на краю большой кровати и надевавшего халат. Его красивое загорелое тело с прямым носом и тонкими усами, его тонкие чувственные губы. Все это выражало сильное беспокойство. Аткин, крупье в казино Парадис-Сити, расположился в бунгало несколько месяцев назад. Для Теа он был удобен, так как он работал ночью, а днем составлял ей мужскую компанию. Не осыпали ее подарками мужчины, которые приходили ночью, хотя она утверждала обратное. Но Аткин был одним из редких людей, которые обладали терпеливостью и необходимым талантом, чтобы полностью удовлетворить ее. «Кто это был?» — спросил он, вставая. Он застегнул пояс на халате и провел рукой по своим черным волосам. У него была дубовая глотка. «Полиция!» — воскликнула Теа. «Пол убежал прошлой ночью. Эти болваны дали ему возможность бежать». Аткин вздрогнул и широко открыл глаза. «Ты ты говоришь о своем муже?»